Троллейбус, в котором ехал Лодя, то и дело останавливался из-за пробок и, наконец, надолго остановился. Какая-то машина нагло перегородила ему движение, а шофер ушел не то за покупками, не то по делам. Пассажиры терпеливо ждали, а Одя терпением не отличался. Он сделал знак шоферу, и тот открыл дверь. Одя выскочил на тротуар и даже не сразу понял, куда идти. «Да вот же!» Вдоль запруженного машинами шоссе. О, эти выхлопы, делающие невозможным нормальное дыхание. Но во время ходьбы Оди, как ни странно, успокоился. В дороге можно было ни о чем не думать, полностью сосредоточившись на ходьбе, взмахах рук, дыхании, очень неровном, осанке. Оди по привычке старался не сутулиться. Но зачем? Кто это оценит? Его никто не любит. Фира не желает его больше видеть. Нет, не об этом. Только не об этом. Он идет к Серинову, чтобы... Да. И зачем он идет к Серинову? И с какой стати он ожидает его найти в этой архаической, правда, кажется, обновленной гостинице? Серинов ведь... «Эстет, ему подавай самое лучшее!» Но Одя упорно шел в сторону высотки. Озираясь и нервничая, он миновал контроль и вошел в холл. И тут же подбежал к выгородке администратора, который повернул к нему важное неподвижное лицо. «Серинов. Игорь Игоревич Серинов. Не у вас?» Администратор взглянул на экран компьютера, потом полистал какую-то толстую тетрадь. «Имеется прибытием», — пророкотал он воркующим басом. Оди был так удивлен, что тут же хотел выбежать из гостиницы, словно приходил только для того, чтобы удостовериться в безошибочности своей интуиции. Но администратор смотрел на него не грозно, а выжидательно, и Одя не убежал, а сделал движение по направлению к лифту. Даже не к лифту. Незнакомых лифтов он опасался, а к лестнице. Пусть даже взбираться придется на 30-й этаж. «Да, а на какой?» «Погодите», — остановил его администратор. «Я позвоню в номер. Может, вас не примут?» Одя замер, раздумывая, что будет, если Серинов его и в самом деле не примет. Куда он тогда пойдет? Ему стало страшно. Не зря ведь интуиция его сюда привела. Да, но что он ему скажет? Зачем в самом деле он сюда приплелся? «Господину Серинову пришел молодой человек», — рокотал администратор, — «по делу». «Вы ведь по делу?» — беззвучно спросил у Оди администратор, и тот ошарашенно кивнул. Администратор окинул Одю оценивающим взглядом. «Лет 18». Оди было на 5 лет больше. «Пустить к вам или отправить во свояси?» Оди тупо ожидал решения, переминаясь с ноги на ногу. С ботинок и с пальто стекал растаявший снег. Очень хотелось посидеть. Ноги устали от полуторачасовой ходьбы до гостиницы. Администратор положил трубку и задумчиво взглянул на Одю. «Серинова нет, но есть его жена», — еще более воркующим голосом сказал он, — «с сегодняшним прибытием из Штатов». Он сделал значительную паузу и продолжил. «Она желает вас видеть». Оди рванулся к выходу, но администратор положил руку на его плечо, успокаивая. «На лифте? До 7-го. 705-й номер. Выходить не позже 12-ти. Это строго. Вперед, молодой человек». Администратор точно толкал Одю на какую-то рискованную авантюру, возможно, даже любовного свойства, и сам себя этим развлекал, тасуя посетителей и придумывая разные комбинации. Ну и ладно, жена так жена. Ведь и Сиринову ему нечего было сказать. Он пешком взбежал на 7-й этаж и, еще задыхаясь от бега, постучался в 705-й номер. Открыла холеная дама неопределенных лет и неотчетливой внешности. Единственное, что сразу бросалось в глаза — ухоженность лица, рук, ногтей, словно дама все свои дни проводила в косметическом кабинете. Отчасти она напоминала раскрашенную мумию, приучившую себя непрерывно улыбаться. «Вы к Игорю?» — жеманно спросила дама, поправляя рукой короткие светлые волосы, уложенные волосок к волоску, что Оде всегда не нравилось. «Не знаю», — глупо признался Одя. «Но все равно мне интересно, с кем тут Игорь? Словом, у кого он бывает?» «Я случайно». Однако дама вовсе не принимала к сведению его лепета и говорила свое. Одя даже заметил, что она взволнована не меньше, а, пожалуй, что и больше него, просто на грани истерики. «Быть может, вы мне скажете, где Игорь?» Дама стала поправлять волосы другой рукой, близко придвинувшись к запыхавшемуся Оде. Он знал, что я прилетаю. Не встретил, нет, каково? Я приехала в гостиницу, его нет. Где он, что с ним? Мобильник молчит. Мы идеальная пара, между прочим, самая идеальная из всех людей нашего круга. Я не знаю. Оди вновь повторил свою глупейшую фразу, пятясь к коридору, но дама чуть ли не насильно втянула его в номер и захлопнула дверь. «Клара!» Она протянула ему руку, вероятно, для поцелуя, но Оди ее пожал двумя пальцами. Дама брезгливо отдернула руку и спросила, растягивая слова. «А вас как? То есть как ваше имя?» «Владимир!» — прочистив горло, прохрипел Одя. Он боялся сорваться в писк. «Вы ведь встречаетесь с Игорем, да? Где он бывает? Где он может быть?» «Я не знаю», — в третий раз повторил Одя, но Клара снова его не услышала. «Вы-то мне и нужны!» Клара схватила его за пуговицу пальто. «Да снимите же эту...» Она снова брезгливо отдернула руку. «Что на вас?» Оди покорно снял свое пальто-плащ, одежку на все сезоны. Пушистую шапку из енота он, как вошел, снял и теперь держал ее в руках. Но Клара раздраженно ее выхватила и положила на стул вместе с пальто. Рассеянный Оди все же отметил, что она не предложила ему повесить пальто и шапку на вешалку. Была так раздражена или так поглощена своим. «Вот вы мне и расскажете о ней!» Клара уселась в кресло, положив ногу на ногу. Поза долгого слушания. «О ком?» Оди вытаращил глаза, хотя догадывался, о ком Клара хочет у него выведать. «Ну...» «Об этой сумасшедшей, с которой...» «Я так и не поняла, что там было. Он ее бросил или она его?» «Из его рассказов неясно. Вы ведь ее знаете?» «Кого?» Оди имитировал полное непонимание. Ему не хотелось рассказывать этой даме о Фире. «Не отлынивайте. Вы прекрасно поняли, о ком и кого. Она сейчас замужем?» У нее есть дети? Свой бизнес? Большой загородный дом, как тут принято? Она водит машину? Нет, — пробормотал Оди, опустив голову. Нет. Что нет? Я не понимаю. В голосе Клары появились раздраженно-капризные нотки. Так она не водит машину? Клара не усидела в своей горделивой позе, вскочила с кресла и стала нервно переставлять на полке какие-то баночки и тюбики, батальоны своей косметики. Одя все еще стоял. Сесть ему не предложили, и это невнимание к его личности стало его угнетать. Он очень устал, и ноги гудели. «Машину?» «Может быть, и умеет водить, только у нее нет». «Нет машины?» Клара впервые удивилась вполне натурально. «Но это не важно. Не так уж важно. А остальное? Муж, дети, бизнес?» «Зачем вам?» Оди спросил очень тихо. Вопросы этой дамы заставили его задуматься не только о Фире, но о всех них. Одиноких, чья жизнь не подпадает под ранжиры благополучной и успешной. И у него, на взгляд Клары, тоже ничего не было. Клара с минуту неподвижным, застывшим взором смотрела на Одио и, вероятно, сделала какие-то свои выводы. Потом она решительно подошла к зеркалу и стала прихорашиваться. Так я и думала. «Нет, ничегошеньки, ничего. Она мне не конкурентка, нет, не конкурентка. У меня, слава Господу, все есть и еще будет. Вот даже дети. Казалось бы, немножко поздновато, но и это для состоятельных людей не помеха. Надо только Игоря уломать, а то он как Гамлет. К чему плодить детей? А есть к чему. В Америке так принято. Хоть из приюта, из Африки, из Китая, но чтобы были». «Лучше уж свой, как вы считаете?» Клара игриво улыбнулась Оде, которому этот разговор ужасно не нравился. Ему даже стало казаться, что эта безумная Клара сейчас схватит его за рукав рубашки, а он, убегая, ставит в ее руках лоскут от порванного рукава. Что-то из истории с библейским Иосифом и женой Потифара. Но Иосиф тогда счастливо отделался, впрочем, его, кажется, все же бросили в темницу. А как он, Одя, пройдет мимо администратора и охраны в порванной рубашке, без пальто, с пылающим лицом? Его же схватят как экстремиста. Эта истеричная дама была ему неприятна, но и чем-то притягивала, словно она была неким тайным теневым подобием Фиры, словно что-то их связывало. И эта ускользающая связь с Фирой была для Оди притягательна. Он оглянулся на дверь, но тут Клара в самом деле цепко ухватила его за рукав. «Не уходите!» Она придвинулась еще ближе, так что ее лицо с красными, шевелящимися губами распласталось перед ним, отливая искусственной матовостью. «Вы знаете, где ее можно найти? Знаете? Вы у нее бывали?» Одя был патологически правдив, к тому же Клара действовала на него гипнотически. Он не ответил, но по его истерзанному сомнениями лицу можно было догадаться, что он знает и бывал. Однако Кларе и этого было не нужно. Она и не глядела на его лицо, так как не в силах была ни на чем сосредоточиться. В ее возбужденном сознании внезапно явившийся к ней в номер Одия стал воплощением тех деструктивных сил, тех негативных российских энергий, которые грозили ее спокойствию и процветанию, грубо ее оттесняли. С ними нужно было бороться. За Игоря, за свою спокойную с ним жизнь. Два билета на самолет до Нью-Йорка были уже заказаны. Немедленно, немедленно увести его из этого злополучного места, где летом всегда дымная мгла, а зимой непроходимый гололед, из этой злополучной страны, где все всегда рушится. «Немедленно!» — выкрикнула Клара, словно выплескивая то нетерпение и ту жажду действий, которые в ней накопили за этот день, и продолжила по странной ассоциации. «Вы должны повести меня к ней немедленно!» «Кому?» — пролепетал Одя, притворяясь еще более бестолковым, чем он был на самом деле. Но Клара ничего не стала объяснять. Она быстро накинула на плечи манто из куньего меха, не дожидаясь, что Одя его подаст. Он и в самом деле этого не умел и презирал это умение. В Америке Клара носить такое манто не могла. Там охраняли животных, а тут никому не было дела даже до людей. Манто Кларе шло, и она заранее радовалась, что Сирина, встречая ее в аэропорту, увидит ее в этих мехах. Но, увы, он ее не встретил. Не встретил! Да идемте же! Клара вновь цепко ухватила остолбеневшего Одю за рукав. Нет, она точно была неким повторением, реинкарнацией жены Потифара. И так же отвратительно притягательно. Одя попал под действие каких-то неведомых чар. Клара была на его вкус ужасна и противна, но он почти не мог сопротивляться. Конечно, Фира уже ушла из мастерской. А вдруг нет? Для него это посещение было последним шансом ее увидеть. А если убежать от этой безумной Клары? Возможно, даже рукав останется целым. «Идемте», — сказал Одя. Он отцепился от Клары и взял со стула свое мокрое от растаявшего снега убогое пальтецо с искусственным мехом и нахлобучил на голову роскошную енотовую шапку, не соответствующую убогости пальтеца, да и сезону. Зима шла на убыль. Клара тут же снова ухватила его под руку. Ему пришлось сесть с ней в лифт, на котором он сам старался не ездить, и внизу продефилировать через огромный холл к выходу мимо администратора, который ему незаметно подмигнул. В светской тусовке в моду вошли романы, где партнер был лет на 20 младше дамы. «Пешком?» — глупо спросил Одя, стоя с Кларой у ярко освещенного выхода. Клара, не слушая по обыкновению его слова, размахивала перчаткой перед легковушками. Наконец одна остановилась. «Куда?» — мрачно спросил шофер. Клара, не отвечая, села рядом с ним. Одя притулился сзади. «Куда?» — снова спросил шофер, глядя в пространство перед собой. «В Банковский!» Неизвестно, почему Одя стал заикаться. Это его так смутило, что он надолго замолчал. А Клара обсуждала с шофером плохо очищенную от наледи дорогу, пробки, климат тут и климат там, экологию, возможности в России американского бизнеса и особенности подмосковной дачной жизни, в которую шофер был погружен по макушку. Он ремонтировал дачу в 3 часах езды от Москвы. «Это недалеко», — пояснял шофер самому себе. Клара его не слушала. «У соседа дочка в институт оттуда каждый день ездит. Каждый день!» Свернули в Банковский. Одя забыл номер дома и вообще не хотел вылезать. Клара его буквально выволокла из машины, заплатив шоферу гораздо меньше, чем он ожидал от такой шикарной дамочки. Это было даже меньше, чем платили бедные бюджетники. «Тут ее квартира?» — спросила Клара, поднимая воротник манто, хотя ветра не было. Ночь стояла тихая и влажная, предвещающая весну. «Мастерская!» — прохрипел Одя. Клара быстро, слегка раскачиваясь, пошла по обледеневшему тротуару. Шла она на высоких каблуках, что было актом женского героизма, поддерживая под руку Одю, который пошатывался и спотыкался. «Я подлец! Я подлец!» — кричал в его душе безумный голос. «Зачем я веду к Фире эту ужасную Клару? Эту дьяволицу, эту жену Потифара, которая и на меня почти польстилась, но почувствовала, что мне противно? Или потому и польстилась?» Одя как-то непроизвольно углубился в навязчивые размышления, из которых его вывел истерический выкрик Клары. «Горит!» Он вздрогнул, вскинул глаза и близоруко вгляделся в темноту. «О, он с первого мгновения понял! Он понял!» «Может, поэтому он сюда и пришел? Его привело!» Горел дом, где была Фирина мастерская. большой, еще довоенный, прочный, пылал в темноте ночи. С шумом подъезжали пожарные машины, возле дома суетились пожарные со шлангами. В сторонке стояли жильцы, успевшие выбежать из горящего дома. Вокруг толпились зеваки и любопытствующие. Внезапно Одис сообразил, что горит именно в той части дома и даже в том углу, где находится, или уже находилась, Фирина мастерская. «Это Фира! Ее мастерская горит!» Снова заикаясь, выкрикнул Одя, выскользнув из цепких Клариных рук. Клара тут же картинным жестом вскинула их к небу, словно благодарила Господа за этот пожар в мастерской соперницы. Напрасно. Напрасно она так торопилась. Господь поступает совсем не так, как его просят глупые людишки, пытаясь по-своему интерпретировать его поступки, не зная дальних умыслов. Одя внимательно взглянул на кучку толпившихся возле дома погорельцев и вдруг припустил к ним со всех ног, так ему во всяком случае казалось. На самом деле он еле шел, ноги разъезжались от волнения усталости на обледеневшем тротуаре.